Глава вторая. Весть о мертвеце облетела прилегавший район задолго до прибытия Клинга и Кареллы. Смерть напоминала ночь. Смерть, как Макбет, убила сон. Светились окна, и в них, несмотря на зимнюю стужу, высовывались жильцы. Они смотрели на полицейских, столпившихся на тротуаре, и почему-то выглядевших жалкой кучкой виноватых в чем-то людей. Любопытные вышли на улицу, они стояли маленькими группками, в надетых прямо на ночные пижамы пальто и тихо переговаривались. К полицейским подкатил обыкновенный на вид автомобиль, только с короткой антенной на крыше. Номерные знаки у него были такие же, какие бывают на каретах скорой помощи. Однако двое вышедших из него мужчин были агентами сыскной полиции 87-го участка. Карелла быстрым твердым шагом подошел к патрульным. Высокого роста, одетый в коричневый костюм и темно-коричневое, почти черное пальто, он шагал широко и уверенно, как игрок известной бейсбольной команды. Высокие скулы делали его похожим на потомка выходцев с Востока. — Кто вызывал? — спросил он у ближайшего полицейского. — Дик. — Где он? — Внизу, у трупа. — Пошли, Берт, — бросил Карелла через плечо, и Клинк безмолвно и послушно последовал за ним. Полицейские посмотрели на него с нарочитым равнодушием, не будучи в силах скрыть свою ненависть. Клинга только недавно перевели в сыщики. Ему было 24 года, и он вышел из их рядов. Какой там вышел? Выпрыгнул, это будет точнее, с быстротой молнии. Ему посчастливилось раскусить одно дело об убийстве. Его коллеги назвали это простой удачей, а его шеф — замечательной наблюдательностью и настойчивостью. Поскольку мнение шефа ценилось несколько выше, чем мнение простых патрульных, новичок был в мгновение ока произведен в детективы третьего разряда. Полицейские проводили Клинга кислыми улыбками, и лица их слегка позеленели, отнюдь не от холода. — Что это с ним? — тихо спросил один. — Он больше не здоровается с нами? Если Клинг и услышал это замечание, то виду не подал. Он перелез через цепь и поспешил за Кареллой. Дик Дженеро стоял в центре комнаты под лампочкой и кусал губы. — Привет, Дик. — сказал Карелла. — Привет, Стив. — Привет, Берт. Дженеро явно волновался. — Привет, Дик, — ответил Берт. — Когда ты обнаружил его? — спросил Карелла. — Я позвонил ровно через 5 минут после этого. — Он там? — Дженеро махнул рукой в сторону койки, но сам не обернулся. — Ты что-нибудь трогал? — Нет, конечно. — Хорошо. — Ты был здесь один? — Да. — Да, один. — Послушай, Стив, ты не против, если я выйду подышать свежим воздухом? Здесь душновато. — Потерпи немного. — Свет горел? — Что? — А, да. Да, горел. Дженеро немного помолчал. — Я потому и зашел сюда. Подумал, что это могли быть воры. А здесь был он. Не поворачивая головы, он указал на койку. Карелла подошел к трупу. Интересно, сколько ему было лет? 15? 16? Клинк и Дженеро молчали. Похоже, что он сам повесился, да? — спросил некоторое время спустя Дженеро, упорно избегая смотреть в угол. — Похоже, — сказал Карелла, и, сам того не заметив, отрицательно покачал головой, вздохнул и повернулся к Клингу. — Лучше подождать парней из района. Развоняются. — Который час, Берт? Клинг взглянул на часы. — 11:03. — Распиши все поминутно, Дик. — Да, конечно, — ответил Дженеро, вынул из кармана блокнот и принялся писать. Карелла наблюдал за ним. — Ладно, пойдем подышим свежим воздухом, — сказал он, немного погодя. Большинство самоубийц даже не представляют себе, скольким людям доставляют беспокойство. Они вскрывают себе вены, травятся газом, стреляются, режутся, выбрасываются из окон, пьют цианистый калий, вешаются. Как, возможно, поступил с собой и этот парень. Но они никогда не задумываются, сколько неприятностей доставят своими действиями людям, стражам порядка и законности в частности. Не все из них, разумеется, немедленно отправляются на место происшествия. Одним просто нет никакой необходимости покидать теплую постель в столь ранний час. Другие перепоручают свою работу ниже оплачиваемым и лучше подготовленным подчиненным. В конце концов, всегда можно положиться на Филина, в число которых входят несколько сыщиков, фотограф, помощник судмедэксперта, патрульные, пара-тройка полицейских участка и несколько специалистов из лаборатории. Стенографист на первом этапе не обязательно. Мало кому хочется работать в 2 часа ночи. У детективов из сыскного отдела Южного района был такой вид, будто их только что вынули из морозильной камеры. Руки глубоко в карманах, головы опущены, шляпы надвинуты на самые брови. Первому удалось лишь слегка приподнять подбородок, когда он приветствовал Кареллу, затем оба на несгибающихся в коленях ногах проследовали за ним и Клингом в квартиру на первом этаже. — Здесь тоже немногим лучше, — сказал вошедший первым. Он потер руки и взглянул на труп. — Вряд ли у кого-нибудь из вас есть с собой бутылочка, а? — Ну что ж, я так и думал. Он кисло улыбнулся. «Патрульный Дик Дженеро обнаружил тело приблизительно в 3:04, — доложил Карелла. Свет горел, ничего не трогали. Ну что ж, надо приступать. Второй посмотрел на труп. Дурак, не мог подождать до утра. — Вы кто? — обратился он к Клингу. — Берт Клинг, — ответил напарник Кареллы и спросил, будто вопрос этот сжег ему горло с того самого момента, как он увидел тело. — Я думал, что тело повесившегося должно висеть, а? Второй изумленно посмотрел на него и обернулся к Карелле. — Это полицейский? — Конечно. — А я уж подумал, не привел ли ты кого-нибудь из родственников поразвлечься? Он снова обернулся к Клингу. — Нет, сын мой, тело повесившегося не обязательно должно болтаться на веревке. — Нужны доказательства? Он указал на койку. — Пожалуйста. Самоубийство путем повешения, и труп, как видите, не висит. — Не висит. — Ты здорово все объяснил, — сказал Карелла, но на лице его не было и тени улыбки. Он смотрел следователю прямо в глаза. — Что поделаешь? Я хоть и не из славного 87-го участка, но за моими плечами 22 года службы, и за это время мне пришлось решить не одну шараду. Голос Кареллы, когда он снова заговорил, звучал ровно и серьезно. — Такими людьми гордится полиция. Следователь внимательно посмотрел на него. — Я просто объяснил ему. — Ну, разумеется, — перебил его Карелла. — Этот глупый пацан не понимает, что тело повесившегося не обязательно должно висеть. Мы видели их стоящими, сидящими и лежащими. — Берт. — Да, во всех положениях, — подтвердил следователь. — Точно. Ведь самоубийство вовсе не обязательно должно походить на самоубийство. В голосе Кареллы слышались уже плохо скрытые жесткие нотки. Клинк нахмурился и опасливо посмотрел на следователя. — А что вы думаете о цвете? — спросил Карелла. — А что? — осторожно переспросил следователь. — Он синий. Интересно, правда? — Задохнулся отсюда и посинение. Проще пареный реп. — Разумеется. — согласился Карелла, но голос его прозвучал еще жестче. — Чего проще? — Расскажите пацану об узлах. — О чем? — Посмотрите на узел. Он сбоку. Следователь подошел к койке и осмотрел веревку на шее трупа. — Ну и что? — Я просто подумал, что такой специалист по самоубийствам, самоповешениям, как вы, сам обратит на это внимание. — Обратил, ну и что? — Еще я подумал, что вы, может быть, захотите рассказать этому новичку о различиях в цвете лиц повешенных или повесившихся. — Послушай, Карелла, — попытался вмешаться первый следователь. — Пусть говорит твой приятель, Фред, — оборвал его Карелла. — Нам очень хотелось бы выслушать эксперта. — О чем вы говорите? — Он издевается над тобой, Джо, — произнес Фред. — Издевается? — Даже не ведаю, как это делается, — сказал Карелла. — Объясните про узел, эксперт. Джо растерянно моргнул. — Узел, узел. О чем вы, черт побери? — Да ну, вы же знаете, — сладким голосом продолжал Карелла, — что петля с узлом сбоку полностью перекрывает артерии и вены только с одной стороны шеи. — Разумеется, знаю. Вы знаете, конечно, и то, что при этом лицо удавленника краснеет, а когда узел находится у основания черепа, оно бледнеет. Вы все это знаете, не так ли? — Разумеется, знаю, — заносчиво ответил Джо. — Но бывает и посинение при любом положении узла. Так чего вы хотите от меня? Я видел их синими с десяток раз. — А сколько вы видели посиневших жертв отравления цианидами? — А? Ну, каким образом вы определили, что в данном случае смерть наступила в результате асфиксии? — А? Но вы видели бутылочные колпачки на ящике из-под апельсинов? Вы заметили шприц рядом с трупом? — Конечно. — Как вы думаете, это наркоман? — Думаю, что да. — Я думаю, что это наркоман. Он тоже попытался съязвить. — А что думают выдающиеся умы 87-го участка? — Я тоже думаю, что это наркоман, судя по следам от уколов на его руках. — Я тоже обратил внимание на его руки. Джо попытался добавить что-нибудь еще, но не сумел. — Вы считаете, что перед тем, как повеситься, он ввел себе наркотик? — вежливо поинтересовался Карелла. — Ну, возможно, — соблюдая осторожность, ответил Джо. — Как-то оно все не вяжется, а? — Почему? — воскликнул Джо, забывшись. — Ну, потому что, уколовшись, он ловил бы кайф. С чего ему в этот момент вешаться? Некоторые из них после введения наркотика впадают в депрессию. Послушайте, Карелла, что вы пытаетесь доказать? Только то, что великие умы 87-го участка не торопятся констатировать самоубийство до получения результатов вскрытия, а иногда и после этого. А что вы думаете по этому поводу, Джо? Или все посиневшие автоматически считаются умершими от удушья? — Надо взвесить все факты, — ответил Джо. — Надо рассмотреть их в совокупности. Очень тонкая мысль. Золотые слова для детектива, Берт. Запомни их хорошенько. — Куда подевались чертовы фотографы? — спросил Фред, которому порядком надоела эта перепалка. — Пора начинать, попытаться хотя бы выяснить, кто он такой, этот парень. — Он не торопится. — заметил Карелла.